его взгляд то и дело натыкался на широкоплечих, светловолосых мужчин с мутно-зелеными глазами. Братья они, что ли? Вижу, вы пришли не один, барон Мечислав. Верное замечание. У меня есть выгодное предложение, касающееся вашего последнего контракта. Я готов утроить ваш гонорар. Я не беру отступные. Жаль. Тогда мы продолжим переговоры в другом месте. Зря вы ввязались в это дело, барон. Это не ваша игра. Не тебе решать. Предпочитаете быть доставленными в зеленый дом в бессознательном состоянии? Или пойдете сами? Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 28 июля, среда, 00:49. Окруженные могучими похитителями, наемники проследовали в одно из подсобных помещений клуба и были тщательно обысканы, лишившись практически всего достояния. У Артема отобрали и плеер, и пейджер, и даже карточку «Тигротком». Потери Кортеса были более значительны. Помимо черной пластиковой карточки на столе оказались пухлый бумажник, малюсенький мобильный телефон, пистолет в поясной кобуре, различитель, два золотых перстня, средних размеров цепь и дорогие часы. Затем наемникам надели на головы плотные черные мешки, долго водили по каким-то коридорам и, наконец, запихнули в автомобили. Судя по всему, в разные, поскольку Артем всю дорогу терся о каменные плечи похитителей и не слышал ни злобного сопения Кортеса, ни извительного голоса Яны. Мешок сняли только в темнице, которая оказалась небольшая, лишенная окон комната, обставленная очень просто. Мягкий кожаный диван, на который немедленно плюхнулся Кортес, резной столик, привинченный к полу всеми четырьмя ножками, и не бьющееся зеркало, к которому задумчиво подошла Яна. Яна, тебя обыскали? Не оставили даже пудреницы. А тебя? Кое-что спас. В рот ко мне они лезть постеснялись. Кортес осторожно выплюнул на ладонь золотой зуб. Попытаешься подкупить охрану? Артем, перед тобой маленький пример технологии тайного города. Как ты, наверное, догадываешься, опытный маг может направлять энергоисточника на создание вещей. Создаваемому предмету можно придать любую нужную форму, но внутри он останется тем, чем его задумывал маг. Вот, например, мой золотой зуб. Лови. И что дальше? Внешне зуб ничем не отличался от обычного протеза. Кортес пробубнил несколько странных слов...